Глава 50. Судья, ведь верно подтвердились ныне все слова цыганки. Не сирота ты больше и на свете не одинок. Я твой отец, вот мать твоя, вот дядя, брат, все это здесь близкие твои. Критик. Сатирическая комедия английского драматурга Ричарда Бринсли Шеридана, 1751-1816. Едва только Мэннеринг успел положить часы в карман, как послышался какой-то отдаленный глухой шум. Должно быть, это карета. Впрочем, нет, это ветер воет среди голых деревьев. Идемте к окну, мистер Плейдл. Адвокат, который в это время рассказывал Джулии что-то, по его мнению, интересное, повиновался, предварительно повязав шею платком, чтобы не простудиться. Стук колес был уже ясно слышен, и Плейдл, который, казалось, удерживал свое любопытство до этой последней минуты, бросился в переднюю. Полковник позвонил и приказал Барнсу проводить приехавших в отдельную комнату, так как не знал, кто будут его гости. Но не успел он всего толком объяснить ему, как карета остановилась у двери. Через минуту Плейдл крикнул: — Да это наш лидсдейлский приятель! И с ним еще один молодец вроде него! Услышав знакомый голос, Динмонт остановился, одновременно и пораженный, и обрадованный. — Ах, вот оно что! Ну, раз ваша милость здесь, значит, и нам тут хорошо будет, что соломе в сарай. Но в то время как фермер остановился, чтобы отвесить поклон, недоумевающий Бертрам, которого после езды в темноте яркий свет совершенно ослепил, вошел в гостиную и столкнулся с полковником, поднявшимся ему навстречу. Комната была настолько хорошо освещена, что у полковника уже не могло быть сомнений в том, кто стоит перед ним. А сам Бертрам был столь же смущен своим негаданным приездом в этот дом, как и обитатели Вудберна, перед которыми он появился. Надо помнить о том, что у каждого из них были свои причины взирать на него с ужасом, будто это было привидение. Мэннеринг видел перед собой человека, убитого им в Индии, Джулия — своего возлюбленного в самом странном и опасном положении, а Люси Бертрам сразу же узнала в нем злодея, который стрелял в молодого Хейлзвуда. Видя изумление полковника, Бертрам решил, что тот недоволен его непрошенным вторжением в дом и поспешил сказать, что он прибыл сюда помимо своей воли и что он даже не подозревал, куда его везут. — Мистер Браун, если не ошибаюсь, — сказал Мэннеринг. — Да, — ответил молодой человек тихим, но твердым голосом, — тот самый, которого вы знали в Индии. Надеюсь, что наши прежние отношения не смогут помешать вам удовлетворить мою просьбу и засвидетельствовать, что я действительно офицер и джентльмен. — Мистер Браун, я не помню, когда я... — Да нет, никогда меня ничто так не могло удивить. — Конечно, что бы между нами ни произошло тогда, вы имеете право на мое свидетельство в вашу пользу. В эту критическую минуту в комнату вошли Плейдл и Динмонт. Глазам недоумевающего адвоката предстали пораженный Мэннеринг, Люси Бертрам, готовая упасть в обморок от ужаса, и мисс Джулия Мэннеринг, охваченная смятением и страхом, которое ей не удавалось ни подавить, ни скрыть. — Что это все значит? — спросил адвокат. — Как будто он пришел с головой горгоны в руках. Дайте я погляжу на него. — Боже ты мой! — прошептал он. — Да это же вылитый Эллингауэн. Те же мужественные, красивые черты, но насколько больше ума в глазах. Да, ведьма, видно, сдержала свое слово. Он тут же обратился к Люси. Взгляните-ка на этого человека, мисс Бертрам. Он вам никого не напоминает? Люси успела только взглянуть на страшного незнакомца. Его необычайно высокий рост и вся внешность не оставляли сомнений в том, что это был разбойник, собиравшийся убить молодого Хейлзвуда. Это не давало ее мыслям возможности пойти по иному руслу, а такой поворот неминуемо бы наступил, стоило ей только вглядеться в пришельца пристальнее. «Не спрашивайте меня о нем», — сказала она, отворачиваясь от него, — «ради бога, уберите его отсюда. Он всех нас убьет». — Убьет. — Давайте мне сюда кочергу, — сказал адвокат, как будто с тревогой. — Да нет, что за пустяки? Нас тут трое мужчин, не считая слуг, да еще с нами наш славный Лидсдейлец, который один стоит полдюжины людей. Перевес сил на нашей стороне. Но все-таки, друг мой Дэнди... Дэви, как бишь тебя? Стань-ка сюда между нами, чтобы защитить наших дам. Господи, боже мой, мистер Плейдл, — вскричал изумленный фермер. Да это же капитан Браун. Вы что, не знаете разве капитана? Ну ладно, если он твой приятель, мы в безопасности, — ответил Плейдл. Смотри, только не отходи от него. Все это произошло так быстро, что Домини, сидевший все это время в углу и погруженный в чтение, по рассеянности своей ничего не заметил. Когда же, выйдя из задумчивости, он закрыл книгу, подошел к вновь прибывшим и увидел Бертрама, он вдруг закричал: «Если только мертвецы могут выходить из могилы, это мой дорогой и любимый господин!» «Да, это так. Ей-богу же это так! Я знал, что это он, — сказал адвокат. — Вылитый отец! Послушайте, полковник, что же вы не приглашаете своего гостя? По-моему... Да, я думаю, я уверен, что это так. Они похожи, как две капли воды. Но минуту терпения. Постойте, Домини, не говорите ничего. Садитесь, молодой человек. — Извините меня, — сказал Бертрам. Как мне стало известно, я нахожусь в доме полковника Мэннеринга, и я хотел бы прежде всего знать, может быть, полковнику неприятно мое неожиданное вторжение. Я не знаю, могу ли я считать себя его гостем. Мэннеринг сразу же сделал над собой усилие и сказал: «Разумеется, мне будет очень приятно видеть вас у себя в доме, особенно если вы мне скажете, чем я смогу быть вам полезным. Мне хотелось бы загладить свою вину перед вами. Я часто об этом думал, но вы явились столь неожиданно, что все нахлынувшие на меня тяжелые воспоминания не позволили мне сразу сказать то, что я говорю вам теперь, чем бы ни была вызвана та честь, которую вы оказали мне своим посещением, я ему рад». Бертрам ответил на эту подчеркнутую вежливость столь же вежливым, но холодным поклоном. — Джулия, дорогая, тебе лучше бы сейчас удалиться. Мистер Браун, извините мою дочь, но я вижу, что воспоминания ее взволновали. Мисс Мэннеринг встала, чтобы уйти. Проходя мимо Бертрама, она все же не могла удержаться и не прошептать: «Безумный! Опять!» так тихо, что услышать ее мог только он один. Мисс Бертрам последовала за своей подругой, пораженная всем, что случилось, но не решаясь взглянуть второй раз на человека, который так ее напугал. Она поняла, что произошла какая-то ошибка, но боялась, что только усугубит ее, если заявит, что незнакомец покушался на жизнь Хейлзвуда. Она увидела, что он старый знакомый Мэннеринг, и что полковник разговаривал с ним как с человеком благородным. Должно быть, или сама она сейчас обозналась, или Хейлзвуд был прав, утверждая, что выстрел произошел случайно. Группа людей, оставшихся в гостиной, была достойна кисти большого художника. Каждый из них был настолько поглощен собственными чувствами, что не обращал внимания на всех остальных. Бертрам самым неожиданным образом очутился в доме человека, к которому он относился то с неприязнью, как к своему личному врагу, то с уважением, как к отцу Джулии. Самые противоположные чувства столкнулись в душе Мэннеринга. Ему хотелось быть учтивым и гостеприимным. Он был рад, что человек, с которым он некогда сводил счеты и в гибели которого он потом себя упрекал, жив, но, с другой стороны, ему достаточно было увидеть своего былого врага, и в его гордой душе вспыхнули прежняя неприязнь и предубеждение. Сэмсон едва стоял на ногах. Держась обеими руками за спинку стула, он не сводил глаз с Бертрама. Волнение совершенно исказило его лицо. Динмонд в своей мохнатой куртке походил на огромного, вставшего на задние лапы медведя. Вытаращив глаза от удивления, он смотрел на всю эту сцену. Один только адвокат держался, как ни в чем не бывало. Человек опытный, сообразительный и энергичный, он уже предвкушал блестящий успех в этом странном, увлекательном и таинственном деле, и вряд ли юный монарх, возглавив блестящую армию и видя, что будущее ему улыбается, мог больше радоваться своей первой победе. Он стал действовать очень решительно и распорядился всем сам. — Садитесь, господа, садитесь. Дело это по моей части. Позвольте же мне обо всем позаботиться самому. Садитесь, дорогой полковник, и предоставьте мне полную свободу. Садитесь, мистер Браун, или как там вас зовут. Прошу вас сесть, домини. И ты, наш добрый Лидсдейлец, тоже возьми себе стул. — Я уж не знаю, мистер Плейдл, — сказал Динмонд, поглядывая на свою куртку и на прекрасную мебель гостиной. — Может, мне куда в другое место пойти бы, пока вы тут свои дела обсудите? Мне здесь делать нечего. Полковник, который к тому времени уже узнал Дэнди, подошел к нему, приветливо поздоровался с ним и сказал, что после его благородного поступка в Эдинбурге он в своей грубой куртке и охотничьих сапогах с честью мог бы занять место в любом из залов королевского дворца. «Нет-нет, полковник, мы ведь люди простые, деревенские. Конечно, я рад бы услыхать, что у капитана все переменилось к лучшему, а уж я знаю, что все на лад пойдет, коли мистер Плейдл за дело взялся». — Верно, Динмонд. Ты просто как горный оракул говоришь. Ну, а теперь помолчи. Кажется, наконец, все сели. Выпьем по бокалу вина, а потом уж я начну допрос по всем правилам моего катехизиса. — Теперь скажите нам, дорогой мой, — сказал он, обращаясь к Бертраму, — а сами-то вы знаете, кто вы такой? Несмотря на свое замешательство, наш неофит при этих словах невольно рассмеялся и ответил: «Ну, прежде я всегда думал, что знаю, но последние события заставляют меня в этом усомниться». «Тогда расскажите нам, кем вы себя считали раньше?» «Я привык считать и называть себя Ванбестом Брауном, вольно определяющимся полка, которым командовал полковник Мэннеринг. Полковник меня знает». «Все это совершенно верно», — сказал полковник. «Я могу подтвердить, что это действительно мистер Браун, и добавить то, что он по своей скромности, вероятно, позабыл. Он зарекомендовал себя как человек способный и храбрый». — Тем лучше, — заявил Плейдл. — Но это общее положение. Скажите мне, мистер Браун, где вы родились? — Насколько я знаю, в Шотландии. Но где именно, сказать не могу. — А где выросли? — Ну, конечно, в Голландии. — А у вас не осталось никаких воспоминаний о годах детства, проведенных в Шотландии? — Только самые смутные. Но я хорошо помню, что в детстве меня и любили, и баловали, и, вероятно, это воспоминание еще отчетливее от того, что потом со мной обходились очень сурово. Я смутно припоминаю красивого мужчину, которого я звал папой, и болезненную женщину, должно быть, мою мать, но воспоминания эти очень неясные и путанные. Я помню еще какого-то высокого, худого и доброго человека. Он ходил всегда в черном, учил меня читать и гулял со мной, и, кажется, в последний раз... Тут Домини не мог уже больше сдерживать себя. С каждым словом, которое он слышал, он все больше убеждался, что видит перед собой сына своего благодетеля. Ценой огромных усилий он не давал воли своим чувствам, но когда, перебирая в памяти образы детства, Бертрам дошел до своего учителя, он уже больше не мог утерпеть. Он вскочил, сложил руки и, весь дрожа, со слезами на глазах, громко закричал: «Гарри Бертрам, посмотри, неужели ты меня не узнаешь?» — Да, — воскликнул Бертрам, вставая с места, будто свет озарил его. — Вдруг да? Гарри? Так меня действительно звали. — И это действительно мой милый учитель. Я узнаю его и по голосу, и по виду. Домини бросился в его объятия. Он несчетное число раз прижимал его к груди, охваченный буйным восторгом, от которого сотрясалось все его тело, безудержно всхлипывал, а потом, как выразительно говорится в Библии, возвысил голос и громко зарыдал. Полковник Мэннеринг тоже взялся за платок. Плейдл морщился и протирал очки, а добряк Динмонд два раза громко всхлипнул и сказал: «Это же просто черт знает что! Такого со мной ни разу не бывало с тех пор, как я старуху-мать похоронил». — Ну, довольно, довольно, — сказал, наконец, адвокат. — Тише, суд идет. Нам еще много всего предстоит сделать. Надо, не теряя времени, собрать нужные сведения. Придется, по-видимому, кое-что предпринять сейчас же, не дожидаясь утра. — Я велю тогда оседлать лошадь, — предложил полковник. — Нет, нет, успеется. С этим можно еще подождать. Только знаете что, Домини? Довольно. Я уже дал вам излить ваши чувства. Время ваше истекло. Позвольте мне продолжать допрос. Домини привык повиноваться всем, кто этого требовал. Он снова плюхнулся в кресло и покрыл лицо клетчатым носовым платком, воспользовавшись им, как некогда греческий художник покрывалом. По сложенным рукам можно было догадаться, что он погрузился в благодарственную молитву. Он то выглядывал из-за своего покрывала, как будто с тем, чтобы удостовериться, что радостное видение не растаяло в воздухе, то опускал глаза и снова благоговейно молился про себя, пока, наконец, внимание его не привлекли вопросы адвоката. — А теперь, — сказал Плейдл, после того, как он тщательно расспросил нашего героя о самых ранних воспоминаниях детства. — А теперь, мистер Бертрам, я думаю, мы должны уже называть вас вашим настоящим именем. Сделайте милость. Расскажите подробно все, что вы припоминаете о вашем отъезде из Шотландии. События этого дня, сэр, действительно были так ужасны, что оставили в моей памяти неизгладимый след. Но, должно быть, именно этот ужас и смешал в одно все подробности виденного тогда. Помню, я где-то гулял. По-моему, это было в лесу. Ну да, это было в Орохском лесу, мой мальчик. — Молчите, мистер Сэмпсон, — прервал его адвокат. — Да, это было в лесу, — продолжал Бертрам, — в памяти которого давно прошедшие и смутные образы начали укладываться в каком-то порядке. И кто-то там был со мной. По-моему, это был почтенный и добрый человек. — Ну да, конечно, Гарри. Да благословит тебя Господь. Это был я. — Тише, Домини. Не мешайте ему рассказывать, — остановил его Плейдл. — Итак, что же дальше? — обратился он снова к Бертраму. — Так вот, сэр, — продолжал Бертрам, — все перемешалось, будто во сне, и мне показалось, что я еду с ним на лошади. «Нет, — Нет-нет, — вскричал Сэмпсон, — никогда я не подвергал такой опасности ни тебя, ни себя. Честное слово, это просто невыносимо. Слушайте, Домини, если вы еще хоть слово скажете без моего позволения, я произнесу три заклинания из книги черной магии, проведу тростью над своей головой три круга, развею все чары сегодняшней ночи, и Гарри Бертрам снова превратится в Ван Веста Брауна. «Почтенный и достойный сэр», — простонал Домини, — «я покорнейше прошу извинить меня, это было просто сорвавшееся с языка слово». «И все-таки, хотите вы или нет, не распускайте язык», — сказал Плейдл. «Прошу вас, помолчите, мистер Сэмпсон», — сказал полковник. «Для вашего вновь обретенного друга очень важно, чтобы вы дали мистеру Плейделу спокойно продолжать допрос». — Я нем, — отвечал усмиренный Домини. — Вдруг, — продолжал Бертрам, — на нас кинулись несколько человек и стащили нас с седла. Больше я ничего почти не помню, кроме того, что началась отчаянная схватка. Я хотел убежать и попал в руки очень высокой женщины, которая вышла из-за кустов и меня защищала. Остальное спуталось в памяти, но все дальнейшее было ужасно. Я только смутно помню морской берег, пещеру. Мне дали там выпить чего-то крепкого, и я тут же уснул и долго спал. Словом, дальше все скрывается в каком-то мраке, и потом я помню себя уже юнгой на корабле, где со мною очень жестоко обращались и морили голодом, а потом школьником в Голландии. Там меня взял к себе один старик-купец, который ко мне благоволил. — А о вашей родне? Он вам ничего не рассказывал? — Рассказывал, но очень мало, и просил больше ни о чем не спрашивать. Меня уверили, что отец мой занимался контрабандной торговлей на восточном берегу Шотландии, и что он был убит в схватке с таможенными, что судно его, голландских сообщников, стояло в то время у берега, и что команда судна принимала участие в схватке. Когда эти люди увидели, что я остался сиротой, они пожалели меня и увезли с собой. Став старше, я понял, что эта история никак не вяжется с моими собственными воспоминаниями. Но что мне было делать? Я никак не мог разрешить моих сомнений. У меня не было ни одного друга, которому я мог бы рассказать их, чтобы с ним потом все обсудить. Дальнейшая моя жизнь известна полковнику Мэнрингу. Я поехал в Индию и сделался там конторщиком одного голландского торгового дома, но их дела пошли плохо, я поступил на военную службу, где, смею думать, выполнял свой долг с честью. — Вы славный малый. Я за это ручаюсь. — воскликнул Плейдл. — И раз вы столько лет были сиротой, я хотел бы сам иметь право заменить вам отца. Ну, а это дело с молодым Хейлзвудом? — Простая случайность, — сказал Бертрам. — Я просто путешествовал по Шотландии и, погостив с неделю у моего друга, мистера Динмонта, с которым я познакомился дорогой, это мне прямо-таки счастье подвалило. Без него я совсем бы пропал, когда на меня эти два стервеца кинулись, — сказал Динмонт. Вскоре после того, как мы расстались в городе, воры украли у меня все мои вещи. Живя в Киплтрингане, я случайно встретился с Хейлзвудом, в то время как я подошел поздороваться с мисс Мэнеринг, которую я знал еще в Индии. Взглянув на мою одежду, Хейлзвуд решил, должно быть, что я какой-нибудь бродяга, и довольно высокомерно приказал мне отойти. Это и послужило поводом к столкновению, в котором я имел несчастье его ранить. Теперь я ответил на все ваши вопросы, и позвольте мне... — Нет, нет, еще не на все, — сказал Плейдл, многозначительно подмигивая. — Есть еще вопросы, которые я откладываю на завтра, так как, по-моему, пора уже закрыть наше ночное или, собственно, даже утреннее заседание. — Ну, так я, пожалуй, выражу свою мысль иначе, — сказал Бертрам. — Коль скоро я ответил на все вопросы, которые вам было угодно задать мне сегодня, не откажите в любезности сообщить мне, кто вы такой и что заставляет вас принимать столь близкое участие в моих делах, кем вы считаете меня и почему мое появление наделало столько шума. — Что касается меня, — отвечал адвокат, — то я Паулус Плейдл, шотландский адвокат. В отношении вас не так-то легко сказать, кто вы сейчас. Но я скоро надеюсь поздравить вас с именем Генри Бертрама Эсквайра, представителя древнейшего шотландского рода и наследника, попавшего сейчас в чужие руки поместья Эленгауэн. Тут Плейдл закрыл глаза и подумал. Об отце его лучше совсем не упоминать. Надо прямо провозгласить его наследником его деда Льюиса, единственного умного человека из всего их рода. Когда все уже повставали с мест, чтобы идти спать, полковник Мэннеринг подошел к Бертраму, который все еще не мог прийти в себя после слов адвоката. — Поздравляю вас, — сказал он. Поздравляю с блестящими видами на будущее, которое вам открыла судьба. Я старинный друг вашего отца, и в ту ночь, когда вы родились, столь же неожиданным образом попал в замок Эленгауэн, как вы теперь попали в мой дом. Я не знал этих обстоятельств, когда... Но я надеюсь, что мы оба не будем помнить зла, которое между нами было. Верьте мне, что появление Брауна... живого и здорового, избавило меня от самых тягостных упреков совести, а ваше право носить имя моего старинного друга делает ваше пребывание здесь, мистер Бертрам, вдвойне для меня приятным. — А мои родители? — спросил Бертрам. — Обоих нет уже в живых, и фамильное поместье продано. Но я надеюсь, что его удастся вернуть. Я буду рад сделать все, что от меня зависит, чтобы подтвердить ваше право. — Нет, это вы уж предоставьте мне, — сказал Плейдл. — Это моя забота. Не отбивайте у меня хлеб. — Знаю, что не мое дело давать советы людям благородным, — заметил Динмунд, — но ежели капитану понадобятся деньги, а ведь говорят, что без них дело никогда не спорится... — Если не считать субботних вечеров, — сказал Плейдл. — Да, но ежели вы, ваша милость, денег не берете, то, значит, вы и за дело не возьметесь. Поэтому знайте, в субботу вечером я уж вас больше не потревожу. Но у меня в кесете деньжата припасены. Считайте, что они капитановы. Мы их сейли для того и приберегли. — Нет, Лидсдейл, ничего этого не надо. Даже не думай. Побереги их для своей фермы. — Для фермы? — Мистер Плейдл, ваша милость много чего знает, ну а вот Чарлис Хоббской фермы не знает, а скота у нас столько, что мы за мясо да за шерсть 600 фунтов доходу каждый год имеем. — Нет, куда там еще прикупать? — А чего ж ты тогда еще другой не наймешь? — Да не знаю. У герцога нет сейчас свободных ферм, а я не могу старых арендаторов выживать. Да я и ни за что бы не пошел наушничать, да цену поднимать, чтобы соседям вредить. — Как? Даже тому соседу в Достоне? — Девилтлстоне. Как там его? — Что, Джоку из Достона? — Нет, зачем это? Он, правда, парень упрямый и такой зануда, когда дело до межей доходит, и повздорили мы с ним крепко, но провалиться мне на этом месте, если я Джоку Достону зла хочу. — Да, ты парень честный, — сказал адвокат. — А сейчас ложись спать. И я ручаюсь, что сон твой будет крепче, чем у того, кто, ложась в постель, скидывает с себя расшитый камзол и надевает кружевной колпак. Я вижу, полковник, что вы занялись разговором со своим найденышем. Прикажите-ка Барнсу разбудить меня утром в 7 часов, а то мой слуга — большой любитель поспать, а писца-драйвера постигла, должно быть, судьба Кларенса. Он уже утонул в бочке вашего пива. Миссис Эллен ведь обещала его хорошо угостить. Скоро ей доведется узнать, что он под этим разумеет. Кларенс Джордж, герцог Кларенс, брат герцога Глостерского, будущего Ричарда III, был убит по наущению последнего и брошен в бочку с Мальвазией. Смотрите историческую хронику Шекспира, Ричард III, акт 1, сцена 4. Покойной ночи, полковник, покойной ночи, домини Сэмпсон, покойной ночи, наш честный Динмонт, покойной ночи и вам, вновь обретенный представитель рода Бертрамов и маг Дингуэев, Кнартов, Фартов, Готфри, Деннисов и Роландов, и, что нам всего дороже, наследник отторгнутых земель и поместья и баронства Эллингауэн, согласно завещанию Льюиса Бертрама эсквайра, потомком которого вы являетесь. С этими словами Плейдел взял свечу, вышел из комнаты, и вся компания разошлась после того, как Домини еще раз обнял и поцеловал своего маленького Гарри, как он продолжал называть молодого офицера, 6 футов ростом.